Глава 34. Неразлучные. Мы целовались, не обращая внимания на высоту, ветер и все прочее. Пальцы Дэна скользили по моим плечам, спине, бедрам. Я села ему на колени, прижимаясь всем телом. Не понимаю, что я творю, но это и не важно. Важен он. Дэн дышал все тяжелее. Я и сама уже постановала. Ладонь полезла под его футболку. И, кажется, мы оба стали забываться друг в друге. «Малышка, еще немного, и я не сдержусь». Дэн прервал поцелуй и прижался к моему лбу своим. «Нам же все равно нужно тебя спасти», — ответила я, плохо соображая. «Но я ничего в этом не понимаю. Прости, я не знаю, что со мной». «Та же фигня, с тех пор, как увидел тебя». Дэн положил мне под спину ладонь и обжег поцелуем шею. «Да и меня нет с тех самых пор. Есть только ты». «Это так странно», – прочесала пальцами его волосы. «Я едва тебя знаю и в то же время будто всегда знала. Это связано с истинностью». «А разве важно?» – хрипло прошептал он. «Кто определяет эти промежутки? Детка, нас сразу потянуло друг к другу, ты же помнишь». «Людские предрассудки, правила, которые придумали люди. Я другой. Увидел тебя и понял, что хочу быть рядом жизнь». Он чуть прикусил шею и сжал ладонью мою грудь, так что я застонала. «Инстинкты. Вы их подавляете. Признай, ты тоже поняла, что я тот самый, но сдерживала себя». «Наверное». Я прикрыла глаза, тая под его ласками. Я то подавалась вперед, то расслаблялась, полностью доверяя Дэну. Он гладил, сжимал и касался там, где, согласно моим предрассудкам, было нельзя. Но мне хотелось понять себя, почувствовать. Кожа плавилась от отпечатков его пальцев. Губы припухли от поцелуев. А я не могла остановиться. Дэн снова прервался, зажмурившись и тяжело дыша. «Постой, малышка». «Хочу кое-что сделать, пока еще могу думать. Потом я весь твой, раз мы здесь, потому что я борюсь с желанием перенести тебя домой». Я поморгала, пытаясь собраться с мыслями. Получалось плохо, поэтому я прильнула за еще одним поцелуем и только после кивнула. «Это особая гора», — сказал Дэн, сам потянувшись поцеловать меня. «Здесь можно узнать правду, загадать будущее. Хочу, чтобы мы кое-что сделали. Ритуал, если хочешь. Мне кажется, это важно и символично, чтобы ты больше не терялась». Он полез в карман джинсов и вытащил красный шнур. «У нас это называется наус. Хочу сплести с тобой неразлучников. Раз кулон у тебя отняли, сделаю нечто похожее по смыслу». «И ты никуда от меня не денешься?» – улыбнулась я. «Скорее ты от меня. Я найду тебя, неважно, как бы далеко ни разошлись наши тропинки». Подрагивающими пальцами он хитроумно перекручивал концы шнура. «Без тебя я потеряю человечность. И дело вовсе не в проклятии. Я сказал бы, что влюблен. Но это чувство куда сильнее. Ты мой мир, Лера. Сам не думал, что так может быть». Облако плавно опустилось на вершину горы и растаяло. Мы оказались на короткой, но удивительно мягкой травке. Над головой купол звезд и огромная луна. Немного ниже нас пушистые волны облаков скрывали город и лес. Казалось, что мы на самой вершине мира, одни во Вселенной. «Хочешь себе связать?» Дэн протянул мне второй шнур. Я разложила его на колени, но не представляла, что делать. Дэн показал, что сперва нужно сформировать петлю. Затем из концов еще две. Скрестить хвостики и спутать с первой. Я ничегошеньки не запомнила, а Дэн уже стянул красивый узор и завязал края шнура так, что можно было повесить на шею, что он и сделал. А после задержал ладони на моих плечах и впился в губы поцелуем, роняя меня на спину. «Все, малышка, не могу. Хочу тебя до безумия». «Можно не в горах?» – слабо попросила я. «Мне здесь неловко». «Да, сейчас». Дэн подхватил меня на руки, и пространство растянулось. Прежде чем я поняла, где мы оказались, Дэн подхватил, и мои ноги обвили его талию. В комнате было темно и прохладно. Так даже лучше. Я ярче чувствую жар Дэна, его страсть. И он прижал меня к стене. «Хорошая моя! Прости, голову теряю!» — хрипло рычал оборотень. «Я вообще не соображаю. Есть только ты. Хочу, люблю. Да, я люблю тебя!» Комната совершила оборот, и я оказалась лежащей на спине. Дэн навис сверху. Глаза черные, только мерцает потусторонним светом тонкое кольцо радужки. Я погладила рельефное плечо, расписанное непонятными символами. И вдруг поняла, что в узоре можно угадать узелки. Так вот, что это такое. Осторожно расправив мои волосы так, чтобы они лежали вокруг головы густым водопадом, он выпрямился и стянул футболку. Лунный свет скользнул по торсу. «Мы сейчас делаем ровно то, чего я избегала так долго. Почти не страшно. Почему-то я была уверена, что все будет в порядке. Что Дэн очень нежный и ласковый. С ним я готова попробовать». Он гибко прогнулся. Подцепил край моей футболки и задрал ее. Узелок на ус тоже снялся с головы, но мы оба сейчас не придавали этому значения. Дэн, не переставая целовать меня, уже отводил колено и гладил внутреннюю сторону моего бедра. Живот сладко тянуло. «Кажется, я такая же, как и он, хоть и не оборотень. Хочу его, подчиняясь инстинктам и, не знаю, любовь ли это». Но ощущение важности и необходимости Дэна рядом со мной чувствовалось очень ярко. «Так-так-так!» – раздался голос, и я от неожиданности вскрикнула. Дэн поднял голову, и в тот же миг в него ударила вспышка, отбрасывая к стене, в темноту. «Что за...» – я вскочила. «Валерия, я был о тебе лучшего мнения!» В дверях стоял силуэт со светящимися фиалковыми глазами. «Что тебе сказали эти животные, раз ты готова отбросить воспитание и нормы морали и отдаться тому, кто совершенно тебе не подходит?» Я отползла подальше, прикрывая бюстгальтер руками. Косилась в темноту, пытаясь понять, как там Дэн, но ничего не могла разглядеть. «В твоей жизни уже есть мужчина», – заявил Амир, подходя ближе. «Ты совсем запуталась в животном магнетизме. Вспомни первое ощущение. Ко мне у тебя сразу возникла симпатия, а этот...» Брезгливо тряхнул кистью. «Вызывал лишь страх. Он похитил тебя, преследовал. Знаешь, что такое стокгольмский синдром?» «Оставь нас в покое!» «Нет, Валерия, пока не получу все». «И чего ты хочешь? Ползти мне было уже некуда». «Я же сказал все. Я отниму у него все и начну с тебя». Я собиралась возразить. Но тут Амир обернулся красным дымом и ринулся ко мне.